Одна бригада по очереди каталась со мной на танковом паровозике в город и обратно, тягая за собой салоны и короткий вагон-омнибус. Вызвать его было легко по телеграфу. Отбил телеграмму, и максимум через час они были на вокзале в Автуце, так как постоянно поддерживали этот маленький паровозик теплым. И еще через час с небольшим я на втором разъезде. В коляске такой путь занял бы 2 дня. Верхом можно было бы уложиться и за день, но разве что загнав коня. Учреждение транспортной компании у меня неожиданно затормозилось дефицитом железнодорожных кадров, которые в военный период задействованы были все, в том числе и отошедшие отдел старики сгодились. Даже в армию их призывать было запрещено. Как я понял, без привлечения административного ресурса у меня в этой области ничего не получится. Или паровозы продавать, или идти на поклон к ремидию, чего откровенно не хотелось. Но третьего не дано. Постоянно простаивающие паровозы могли и конфисковать в пользу военного ведомства компенсация после войны. В отличие от Будвица, в Реции у меня очень мало деловых связей, несмотря на громкую славу среди населения. И все деловые связи так или иначе завязаны на марграфа. А у последнего я что-то не в чести последнее время. В отличие от первого разъезда, который успели застроить пакгаузами и оптовыми складами, отстойниками, вспомогательным депо, рынком, магазинами и даже рестораном, на безымянном втором разъезде можно сказать чистое поле. Кроме капитального двойного моста через реку водокачки, угольного и песчаного складов, телеграфа и нескольких параллельных путей и тупиков, еще не было ничего. Только насыпь под будущий отстойник, брошенная с началом войны. Из жилья лишь небольшой поселок железнодорожников, запрятавшийся в садах. С одной стороны, это плохо, полное отсутствие инфраструктуры. С другой, земля практически дармовая, не имеющая частных владельцев. С третьей, понятно, куда не стоит лезть, чтобы не попасть потом в зону отчуждения новой железной дороги. Или наоборот, устроить земельную спекуляцию. Но, зная нрав ремидия, не завидую я таким махинаторам. На второй разъезд по согласованию с первым квартирмейстером штаба Рецкой армии отвел я очередной эшелон с новыми пленными и высадил их в чистое поле строить самим себе концлагерь. Пока палаточный, но именно они будут тут делать нечто похожее на российские северные балки, как временное жилье для рабочих. Раз в таких вагончиках можно за полярным кругом зимовать, то уж мягкую рецкую зиму в них тем более переживут. Примитивную ручную лесопилку я завез сюда в первую очередь. Огораживание лагеря военнопленных было чисто символическим, в 2 нитки проволоки на хилых столбиках, даже не колючий. Магическое слово «копчик» завораживало пленных круче любого колдовства. Не знаю, что там про меня писали царские газеты, но эти храбрые и стойкие люди, державшие до конца плацдарм у паромной переправы, даже когда их там бросило собственное командование, меня реально боялись. Особенно после того, как я разбил их на бригады и объявил в бригадах круговую поруку, что за норму выработки, что за дисциплину, что в качестве ответственности за побег. Какое будет наказание, если я им даже не сказал, какое? Они сами додумали. Настолько, что мне ни разу не пришлось применять к ним телесных наказаний, как в других лагерях военнопленных практиковалось. Так у меня появился свой гулаг в количестве 800 душ. Остатки мазовского саперного батальона. Не раз я потом вознес хвалу ушедшим богам за такой выигрыш в лотерею. Брал же первый попавшийся эшелон, так что строители у меня были квалифицированы. Даже пара дипломированных архитекторов среди субалтернов военного времени попалась. В отличие от сложившейся практики, я не стал отделять офицеров от солдат. Они же инженеры, а не тупые рубаки. И работали они у меня инженерами да прорабами на стройке. До конца ноября они образцово обустроили свой концлагерь по всем навязанным им мной санитарным нормам российской армии и начали копать котлован под цеха будущего завода. Тут я вспомнил, что являюсь одним из основных учредителей рецких дорожных машин и получил от управляющего концерном в аренду по внутренним ценам пару новеньких паровых экскаваторов, бульдозер, бурильную установку и несколько рутьеров с самосвальными тележками. С машинистами и механиками. Годный аутсорсинг. Смотрел я на этот работающий муравейник и бормотал под нос. Через 4 года тут будет город-сад. Кстати, зелеными насаждениями на заводе следовало бы обзавестись уже весной. Создавать сразу образцовую территорию. А то пока тут в империи на всех заводах в ландшафтном дизайне рулят грязь, металлический лом, окалина и шлак. Лес, кирпич и прочие стройматериалы возил издалека на собственном товарнике. Так выходило намного дешевле. Товарный состав челночил у меня как левый, нигде не зарегистрированный. Не считать же за полноценную регистрацию Филькиной грамоты от коррумпированного мною начальника первого разъезда. Но пока прокатывало, что не отменяло настоятельной необходимости иметь свою законную транспортную компанию. К середине декабря дождался я внезапного визита на стройплощадку Марграфа, но это я уже забегаю вперед. Заботы заботами, а светские обязанности с меня никто не снимал. Политехническое общество потребовало от меня доклада, как от своего члена-корреспондента. И не откажешь ведь. Впрочем, я уже знал, о чем буду говорить с местечковыми академиками. В Реции нет геологической карты. Совсем. Удивительного в этом ничего нет. Полная геологическая карта и в моем мире была только у СССР и Монголии, где ее создали советские же геологи. Но для этого требовались усилия всей страны и сталинское министерство геологии. Обнаружилось это очень просто. В политехническом обществе я спросил про геологов. Мне дали пару адресов, а про карту... Вот тут меня ожидал облом. Нет такой. Сплошное лизоходство в лучшем случае. Итак, доклад. Геология и топография. Нефть и органическая нефтехимия. Двигатели внутреннего сгорания и электричество. На этом и сосредоточусь. Насущное и перспективное. Надо хоть чуть-чуть подтолкнуть прогресс в этом болоте. Оделся я по такому случаю в цивильный костюм, крахмальную сорочку, мягкую шляпу и бежевое пальто. И ни одного ордена. Я сегодня техник, почетный доктор и член-корреспондент, а не кровавый копчик. Даже поехал в город в карете, чтобы лицом не мелькать лишний раз. Большой зал был забит полностью, что меня приятно удивило. Несмотря на то, что афиши в моем докладе развесили по городу заранее, я никак не ожидал такого интереса к науке и технике у простой публики. Присутствовали не только члены общества, но и вообще все желающие. Президиум, как водится, из руководства общества во главе с Ремидием, который почтил научное собрание своим присутствием. В первых двух рядах партера сидели академики и члены-корреспонденты. Дальше публика. И не только сидела, на балконе и на галерке люди теснились стоя. И что самое удивительное, среди публики то тут, то там мелькали дамские шляпки. Похоже, наука входит в моду. Марграф был очень удивлен моим нарядом. Это я прочитал по его недоуменному взгляду. Но ничего по этому поводу мне не сказал. А я что? Официально я в отпуске, имею право. После вступительных протокольных речей кого-то из руководства обществом поднялся я на трибуну с графином, прямо как в старых кинолентах. Оглядел зал, улыбнулся и сказал на рецком наречии. «Господа, а мы с вами богачи!» Дождался нужной реакции и продолжил, посчитав нужным отойти от традиции делать такие доклады на имперском языке. Да, богачи, которые даже не подозревают о своем несметном богатстве. Наше богатство, наши горы, что содержат всю палитру химических элементов, надо только их распознать и извлечь. И тут мне в голову торкнуло, что в этом мире нет ничего даже похожего на таблицу Менделеева. Непорядок, однако. Чтобы зримо не прерывать речь, успел только наскоро накорябать для памяти карандашом на листке бумаги тонкой стопкой лежащих на трибуне. Таблица элементов. И что я неожиданно узнаю? Что в Реции не только нет хотя бы приблизительной геологической карты, но на весь наш город, на всю столицу Марки, да что там, на всю Марку всего два геолога. И ни один из них не преподает свои знания нашей молодежи. Чем они занимаются, находясь рядом с богатейшими горами континента? Да почва исследует под строительство в городе. И только. Оглядел я зал, слушают. И выдал им щелчок по национальному самолюбию. И среди всего двух рецких геологов нет ни одного Реция. Загудели осиным роем. Обсуждают вполголоса с соседями. Это хорошо, что обсуждают. Знать за дело. Надо выправлять ситуацию. Я лично из своих средств выделю по 2 стипендии на обучение в Имперском университете и в Будвицком политехническом институте для подготовки геологов для Реции. Эта Баденская стипендия предназначена исключительно для сирот, самостоятельно овладевших курсом средней школы. Тем более, что мы недавно приросли территориями, где геолог вообще ни разу не ходил. Надеюсь, мой почин не останется глазом вопиющего в ущелье, и состоятельные люди нашей Марки найдут средства еще на несколько стипендий хотя бы в складчину. Мы должны обеспечить свою страну национальными кадрами высшей квалификации, или нам суждено вечно топтаться в отстающих народах. А народ наш талантлив, ему только надо дать простор развернуться». И речь моя потонула в бурных аплодисментах, переходящих в овацию. Как только рукоплескания стихли, поднялся представительный седой мужчина и громким голосом возвестил. «Все это уже было, господин барон. Отправляли наших парней учиться в столицу и учебу им оплачивали. Однако они там быстро находят себе жен с положением и остаются в столице империи навсегда. Имперцы не дураки высасывать у народа империи мозги и ставить их себе на службу». Мужчина сел на место под одобрительный гул публики. Академики держали на лицах олимпийское спокойствие. Марграф немного потемнел лицом. «Видно, плохо вы составляли договора таких стипендий. Не прописывали обязательства стипендиатов. Я фабрикант, человек дела и приучен к тому, что обязательства накладываются на обе стороны сделки. Баденская стипендия предусматривает обязательную отработку не менее 5 лет по специальности после окончания высшего учебного заведения именно в Реции в качестве компенсации оплаты обучения или немедленную отдачу всех вложенных в такого стипендиата средств на условии среднего банковского процента по кредиту. Это будет касаться тех случаев, о каких вы нам поведали. Мало того, баденская стипендия не благотворительность по бедности. Она предусматривает отдачу стипендиатам вложенных в него средств в течение 20 лет без процентов или немедленно в полном объеме по окончании высшего учебного заведения, но уже с процентами на вложенный капитал, если стипендиат откажется работать на территории Реции. Вполне щадящие условия, и эти деньги не возвращаются ко мне в карман, а будут аккумулированы в специальном фонде баденской стипендии, что позволит финансировать в будущем новых стипендиатов из нашей молодежи. Я же ежегодно буду докладывать в такой фонд по 2 стипендии. Таким образом, и после меня этот фонд сможет распределять стипендии уже на самоокупаемости». «Когда это будет?» – выкрикнули из зала. «А специалисты нужны уже сейчас. А кто мешает нам приглашать на работу хороших специалистов из центра империи или входящих в нее королевств и герцогств? Жадность? Боязнь конкуренции или примитивная ксенофобия? Для того, как подрастут наши национальные кадры, мы не должны гнушаться приглашать к себе на работу представителей других национальностей империи, боясь, что они нас плохому научат». Смех в зале. «Если они хотят работать на наше благо и учить наших детей тому, что сами знают, то чем нам от этого плохо? А то до чего доходит? Даже наша гордость, производство керосина, которое мы залили всю империю, как и нашим редским вином, и та у нас на уровне технологий темных веков. Всех интересует только примитивная торговля с минимумом вложений и максимумом выхлопа в прибыль. Вот где причины нашего отставания – скупость и жадность. Потому как в новации требуется вкладывать деньги». «Ух», – вытер лоб платком от испарины. «Меня, наверное, сегодня побьют. Ишь, как гудят недовольно. Привыкли, что их ремидий по шерстке гладит». «Нефтедобыча у нас ведется методом тыка, благо поколдовали нам ушедшие боги и залегает редкая нефть глубоко. И тут мы используем для простейшей перегонки только в керосин, а все остальное выливаем во враги, где уже целые нефтяные озера, потому что не знаем и не хотим знать, что там для нас есть полезного. А это полезного там не просто много, а очень много. Достаточно сказать, что все фракции нефти имеют перспективу стать локомотивом промышленной революции не только в империи, но и всего мира. Из нефти, кроме светильного керосина, мы можем выделять прекрасные минеральные масла для машин и высвободить целые плантации клещевины под продовольственные культуры. Бензин, который сейчас с маленькими пузыречками продается задорого в аптеках как антисептик, можно получать в больших количествах и дешево. Это прекрасное топливо для двигателей внутреннего сгорания, удобных, компактных, мобильных, которые легко могут вытеснить большие тяжелые паровые машины с дирижаблей и других воздухоплавательных аппаратов. Тяжелые фракции нефти – лигроин, соляр и мазут – также имеют высокие топочные перспективы, вытесняя уголь с его дымом, гарью и сажей и экономя нам ценнейший редкий горючий камень, с помощью которого можно выплавлять стали с особыми свойствами, а мы его бездарно сжигаем в топках. Мы ленивы и нелюбопытны. Мы все делаем по старинке, и переходить на рельсы прогресса не хотим по ленности разума, а больше потому, что это стоит немного денег. Варварски и хищнически мы относимся к подаркам ушедших богов, которые вручили нам нашу землю со всеми богатствами ее недр». «Так ведь кроме керосина ни на что и спроса-то нет!» — крикнули с балкона. «Неправда!» — громко ответил я. «Никогда и никакой спрос не появляется, пока нет предложения. Если человек не знает ничего о каком-либо продукте, то он ему и не нужен. То, чего мы не знаем, для нас не существует. Наши женщины веками уродовали себе ноги подвязками, пока не появился щадящий их организм пояс для чулок. Посмотрите сами, что творится в городе в галантерейной торговле. За поясами женщины выстраиваются в очередь, хвосты которых торчат на улице, а подвязки лежат на прилавке, не находя сбыта. Если следовать вашей логике, то пояса для чулок вообще не стоило производить, так как спроса на них не было. Однако шведские контрабандисты, судя по последним месяцам, именно их и таскают своими тайными тропами от нас. По крайней мере, таможенники давно не видели другого контрабандного груза, кроме стразов и люрикса. Смех в зале отчетливо слышен именно женский. А то. Элика у меня просто завалена сигнальными образцами этой продукции, что мне прислали на авторизацию. Отчисления с продаж поясов для чулок скоро станут у меня основным источником дохода. А поверенные зубробизоны все шлют и шлют мне из Будвица на утверждение новых желающих эти пояса производить. И ведь не боятся бизики конкуренции, прекрасно зная, что окажутся уже во второй полусотни производителей. Кроме империи, женщины и в других странах живут, и все они хотят телесного комфорта. Переждав смешки, я сменил тему. Но вернемся к технике. Уже несколько лет существует безопасный в пожарном отношении двигатель внутреннего сгорания талантливейшего инженера Боллинтер, работающий на той же нефти, а на нефтепромыслах по-прежнему, и это еще в лучшем случае, используют двигатели внешнего сгорания, паровики и стирлинги, что очень часто приводит к ужасным пожарам на нефтепромыслах. И ценнейший минерал улетучивается дымом и сажей в небо. Вроде слушают, не свистят. Я отпил воды из стакана и продолжил. Двигатели Боллинтера уже несколько лет прекрасно и без отказа используются там, где необходима долгая ритмичность работы. Насосы, помпы, речные и морские двигатели. А дальше понеслось. Особенно про электрогенераторы и электродвигатели, которые с успехом могут заменить капризные батареи. И погнал рисовать перспективы превращения в ТУЦа в Нью-Васюки. Конечно, трепаться – это не мешки ворочить. Но болтать именно по делу куда как труднее, ей-богу. Пота сходит больше, и нервы не тратишь совсем, когда мешки ворочаешь. Реакция критики на мое публичное выступление была нелицеприятной и совсем не такой, как я ожидал. Я предполагал, что ругать меня будут обязательно, но рассчитывал, что критика будет аргументированной с предложениями и своим видением перспектив технического прогресса. Чаял полемики, а не ведра помоев. Однако утренние газеты в первую очередь обрушились на меня за рабовладение стипендиатами и извращение самого священного понятия меценатства, что я в чистый храм науки притащил грязь торговой площади и хочу, чтобы мне за это еще и аплодировали. И все, кому не лень, прошлись потому, что от человека, у которого высший технический прогресс выражается в женских подтяжках для чулок, не стоит ждать каких-либо прорывных идей, определяющих развитие цивилизации. Что стоят одни его эфемерные мечтания об электрических моторах, которые будут освещать и обогревать наше жилище, двигать безлошадные экипажи, когда всем известно, что такой мотор неоднократно пытались сделать выдающиеся умы нашего времени. У них пока ничего не получилось, — писал рупор ВТУЦа. Не просто бульварный листок, а официоз. Вывод критиков был убийственный. Кровавый копчик, конечно, герой мировой войны, на счету которого немало храбрых деяний, отмеченных высокими наградами. Он даже имперский рыцарь, а таким званием наш император не разбрасывается. Надо действительно совершать подвиг. Честь и хвала защитнику Отечества. Но справедливости ради необходимо отметить, что в области прогресса без соавторов барон Баденверт не поднялся выше уровня деревенского кузнеца, изобретающего самовары, кирогазы, экономические печки, консервные ножи, кухни на колесах, застежки для одежды, термобигуди и все те же пресловутые пояса для чулок. Вещи, безусловно, нужные и очень полезные в быту, но не с ними пристраиваться в пантеон великих ученых империи даже с краю. и тем более не в качестве приставучего камевояжёра новомодных женских подвязок. И лишь ведомость, официальный печатный орган Рецкого Сейма, отделались сухим изложением событий без каких-либо оценок. Полный абзац. И что характерно, в газетах ни слова о кровавой тризне. Отвечать на эти выпады я посчитал ниже своего достоинства. Не хватало еще этот скандал разжигать по принципу «сам дурак» на долгую радость обывателю. А так, будет другая сенсация, и все забудут про электричество и копчика, что, собственно, и произошло. Но вот то, что мои изобретения улучшили качество жизни простого человека, не забылось. Долгое еще время от времени совершенно незнакомые люди подходили ко мне на улице и благодарили за самовар, за кирогаз, даже дамы, смущаясь и краснея, за те же пояса для чулок. Кстати, их продажи бахтуцы сразу выросли на порядок. Не заставили себя ждать и молодые люди, полностью согласные на будущее рабство для получения желаемого образования, на которое у них не было средств. Так что положительный выхлоп от этих публикаций был существенней отрицательного. Я даже припомнил, что как-то в телепередаче один артист заливался соловьем, что для его профессии есть только один вид плохого пиара – некролог. А на охоту я все же выбрался, застав последние в этом году перелетные стаи диких гусей. Предварительно подарил за отличную службу своим снайперам из охраны по дробовой двустолке переломки. Стреляли мои бойцы отменно, но если бы не соседи со своими водоплавающими псами, чем-то схожими с земными ламбрадорами, только красно-рыжей масти, то остались бы мы практически без добычи, потому как лазить забитой птицей по заболоченным камышам в осенней воде – то еще удовольствие. А мощные собаки носились по зарослям рогоза, как бронетранспортеры, и практически всегда приносили тяжелую птицу, радостно помахивая хвостами. Мои достижения были очень скромными. За весь лед, истратив полста патронов, сбил с неба всего 6 гусей. Но зато мои снайпера показали всем мастер-класс. Привезли домой почти полный воз диких гусей, а сами обратно шли пешком, распевая песни. И потом долго еще развлекались всем колхозом ощипыванием птичьих тушек и их копчением на зиму. Пух, перо и вытопленный гусиный жир также пошли в дело. Кошка потом неделю на птичьи потроха смотреть не хотела, в отличие от свиньи, которая с удовольствием хрустела гусиными лапками. Соседка-ретник, впечатлившись тем, как мы стреляем, подарил мне полугодовалую суку-ретривера их породы. Ретривер – собака, приученная находить и приносить подстреленную водоплавающую дичь из воды неповрежденной. Чтобы и у меня была своя такая собака на весенний перелет гусей на север. Собака – это хорошо. Собаки мне тут явно не хватало, тем более от такой компанейской. Заодно соседом и шарабан обмыли, который он перегнал на наш двор».